В этом величайшем из всех путешествий им и следовало быть вместе. Один из них открыл перед недоверчивым взором Европы Азию, а другой вот-вот должен был открыть человечеству новый свет. Землю великой надежды и великой судьбы. Слава Венеции закатилась. Огромные склады, шумные толпы на Риальто, пристани, где теснились каравеллы с богатыми грузами, горделивая пышность дожи, обручение с морем — все это ушло в прошлое. Венеция быстро клонится к упадку. Солнце, поднимаясь по утрам, еще одевает ее в сияющие красные золотые одежды, а сумерки нежно окутывают темной синевой и мерцающим серебром. Громадная луна еще светит на ее дворцы, но они уже опустели, разрушились или стали жилищем бедных мастеровых. Еще звучит эхо на каналах, отзываясь на возгласы гондольеров, на звон гитары или мандолины. Но тот, кто знает историю Венеции, тот чувствует теперь, как в этом городе грустно, как бесконечно тоскливо. Прежнего величия Венеции уже нет. Она уже только грезит о тех днях, когда она была владычицей морей, когда перед ее оружием трепетали, а в ее сундуки стекались сокровища со всех земель. Волны мягко припадают к ступеням и мостам, как и прежде, звезды сияют, как они сияли веками. Но былые дни гордой Венеции уже не возвратить. Тех трофеев, которые приносили ей и войны, и мир, ей уже не видать. Подчас даже кажется, что море жаждет вернуть себе то, что поистине и принадлежит ему, и лагуны, и острова своей невесты, Венеции, светлейшей, величайшим сыном которой был мессер Марко Поло, сын Никола, много лет назад прошедший неведомые земли и написавший об этом бессмертную книгу, но забытый и своим народом, и родным своим городом. Библиография. Русские издания книги Марко Поло. Путешествие венецианца Марко Поло в 13 столетии. Перевод с немецкого А.Н. Шемякина. Москва, 1863 год. Путешествие Марко Поло. Перевод со старофранцузского И. П. Минаева. Издательство «Русское географическое общество», Санкт-Петербург, 1902 год. Марко Поло. Путешествие. Перевод со старофранцузского И. П. Минаева. Вступительная статья и комментарии К. И. Кунина. Ленинград, 1940 год. Книга Марко Поло. Перевод со старофранцузского И. П. Минаева. Вступительная статья Иосифа Петровича Магидовича. Москва, 1955 год. Алексеев Михаил Павлович. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. 13-17 веков. Издание второе. Иркутск, 1941 год. Аусвит Л. Как открывали земной шар. Перевод с английского. Москва, Ленинград, 1939 год. Бартольд Василий Владимирович. История изучения Востока в Европе и России. Издание второе. Санкт-Петербург, 1925 год. Бартольд. История турецко-монгольских народов. Ташкент, 1928 год. Бартольд. История Туркестана. Ташкент, 1922 год. Бартольд. Очерк истории Семиречья. Издание второе. Фрунзе, 1943 год. Бартольд Василий Владимирович. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Части 1, 2. Санкт-Петербург, 1898-1900 годы. Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. Перевод с английского. Москва, 1950 год. Бичурин Никита Яковлевич. Иокинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Издание второе. Москва-Ленинград. Тома. Первый, второй. 1950 год. Том третий. 1953 год. Бачурин. Иокинф. Записки о Монголии. Том 1, том 2. Санкт-Петербург, 1828 год. Бер. История всемирной торговли. Перевод с немецкого. Части 1, 3.